Глава третья. Провалившийся план. «Сколько времени потребует расследование?» Эльф чуть склонил голову на бок, обозначая интерес. Хотя на лице долгожителя нельзя было заметить глубоких морщин, но его волосы уже посеребрила седина. Две белые пряди над висками, среди черных, смотрелись необычно и совсем не портили впечатление. «Сложно сказать, советник». Его собеседник мог похвастаться роскошными темно-рыжими волосами. «Врата древних — сложный артефакт. Он долгое время работал в полсилы, нечасто и...» «Да-да, а последние 600 лет используются едва ли не круглосуточно», — перебил пожилой эльф. «Ифрель, я знаю историю, но не пойму, к чему ты клонишь». «У древних артефактов может просыпаться что-то вроде собственной воли. Врата создали много веков назад, и хотя древние маги не вкладывали определенные функции, такой сложный артефакт со временем мог обрести дополнительные возможности. Вспомните зеркало Элимы, рог Шорна, венец гор, поглотитель или меч раздора. Все эти творения древних в течение сотен лет служили эльфам, людям или гномам. А потом у артефактов появилась собственная воля». Пожилой эльф устремил взгляд в широкое окно. Напротив распахнутых створок тянулись ввысь ветви дерева. Слабый ветерок шевелил листья, занося в помещение сладкие запахи весны. Просторная комната, в которой на удобных креслах расположились эльфы, походила на рабочий кабинет, но кроме непременных деловых атрибутов, здесь стоял удобный диван, столик, несколько кресел, а также буфет и небольшой нагревательный артефакт. «Да, такая возможность существует». Советник слегка кивнул Ифрелю, признавая его правоту. «Однако перед вратами должен быть барьер. Конечно, чары близ артефакта древних сбоят, но ты ведь сам разработал систему защиты от нестабильных потоков». «Один предохранитель вышел из строя. К сожалению, я заметил это только после того, как Малериан свалился во врата древних». «Наследник Веридрилей, похоже, сам, не желая, продолжает дело своего отца», усмехнулся пожилой эльф. «Сиурину тоже не сиделось на месте. Он все окрестные миры посетил. Кстати, у вас же с ним был конфликт? Малериана ты тоже не слишком жалуешь». «Он молодой, дерзкий и не уважает никакие авторитеты. Я ко всем выскочкам отношусь негативно. Вот докажет свою полезность для нашего дела, тогда посмотрим». «Кстати, о деле. Постарайся быстрее закончить с расследованием. Искатели нашли еще 5 претендентов. Их надо проверить. Еще одного доставят через неделю. Подготовь Тар-Риас. Сам понимаешь, у нас осталось не так много времени, а ключа все нет». Ифрель склонил голову, показывая, что понял и принял распоряжение. Эльфы еще немного поговорили о делах, а потом советник отпустил подчиненного. Несмотря на продемонстрированное внешнее спокойствие, внутри Ифрель пылал негодованием. Его идеальный план рассыпался, словно высохший замок из песка. И все из-за этого выскочки Малериана. Он терпел сначала его отца, смеска эльфа и человека, а теперь вынужден терпеть сына. Какое-то время Ифрель не обращал внимания на молодого выскочку, но этот негодяй метил на его место. Место хранителя Тар-Риаса. Артефакта, что позволял искать в разных мирах чародеев с определенными способностями. К сожалению, технология создания этого сложного магического устройства утрачена. Известно лишь, что для изготовления некоторых деталей использовались крайне редкие и дорогие ингредиенты. «Сейчас Тар-Риас очень важен для народа эльфов, ведь с его помощью можно спасти будущее поколение. Неудивительно, что за артефактом тщательно следят и берегут, а должность хранителя Тар-Риаса почетна и ответственна. Конечно, Ифрель не сразу понял, что Малериан хочет сам стать хранителем, но после доклада в исследовательском центре уверился в своих выводах. Наследник Веридрилей утверждал, что поиск ключа нужно проводить в том числе и в мирах без магии, или там, где магия почти иссякла. Действительно, иногда в безмагических измерениях встречались уникумы, обладающие поистине огромным потенциалом, но это было исключение, а не правило. Этот факт не смущал Малериана. Наоборот, он говорил о том, что именно на исключение им и надо ориентироваться. 600 лет поиска по заданным параметрам не дали результата, поэтому нужно сменить подход. Мало того, он собрал данные, предоставил анализ исследований, и Фрель видел, что многие ученые, участвовавшие в дискуссии, уже сходу не отвергают идею, а задумались над тем, чтобы что-то изменить. Именно тогда Ифрелю стало очевидно, что выскочка сам хочет стать хранителем Тарриаса, поэтому выдумал эти псевдонаучные исследования. Только одна дискуссия, и Малериан обрел сторонников и заставил задуматься авторитетных эльфов. Еще немного, и его, хранителя Тарриаса, сместят с должности, поручив младшему Веридрилю следить за артефактом. Конечно, Ифрель не мог такого допустить и решил нанести превентивный удар, заранее выбросив выскочку из игры. План был просто изящен — имитировать кражу Тарриаса и подставить Малериана так, чтобы никто не усомнился в его вине. Ифрель все обдумал и начал действовать. Он создал такую ситуацию, при которой выскочка мог бы забрать артефакт. Причем Малериана видели несколько сотрудников и могли подтвердить показания Ифреля. Тарриас в специальном футляре перекочевал в карман наглого выскочки, и операция вошла в финальную стадию. Младшего Веридриля послали к вратам древних, чтобы тот снял показатели с приборов. В зале, где располагался артефакт, простенькое заклинание должно было толкнуть эльфа, когда тот станет напротив арки межмирового портала. А дальше сработал бы барьер, который оглушил выскочку и откинул назад. Тут же включилась бы сирена. Ифрель недавно как раз усовершенствовал защиту. Если через врата древних пытались пронести уникальный или опасный предмет, активировался тревожный сигнал. Охране полагалось обыскать эльфов, находящихся в портальном зале, и изъять подозрительные вещи. И в кармане Малериана они нашли бы Тарриас. Поскольку все помнили доклад, с которым он выступал, мотив похищения артефакта определили бы сразу. Мел решил не дожидаться разрешения, а использовать Тарриас в безмагическом мире, чтобы доказать свою теорию. Учитывая репутацию его отца, взбалмошного, эксцентричного авантюриста и путешественника, никто бы не усомнился в том, что Веридриль способен совершить нечто подобное. Конечно, аурные изменения могли показать, лжет разумный или говорит правду, но маги могли скрывать изменения в тонком теле, поэтому этот метод тут не подходил. Выскочка мог бы доказать свою невиновность, использовав шар истины, однако эти артефакты имелись только у государственных дознавателей, а советник Индион, который руководил Центром исследований иных миров, не стал бы привлекать госстражу. Ифрель давно знал пожилого эльфа с белыми прядями на висках, поэтому был уверен в том, как будет действовать непосредственный начальник. Малериан ушел к вратам, и хранитель с улыбкой потирал руки, предвкушая то, что случится дальше. Но все пошло не по плану. Выскочка пропал. Проведя быстрый обыск, Ифрель обнаружил, что один из стабилизаторов вышел из строя. Причем еще утром он сам заряжал и проверял сложный техномагический прибор. Все работало великолепно. Видимо, чары, которые должны были толкнуть Малериана, сработали, а барьер нет. И проклятый эльф оказался в другом мире вместе с Тарриасом. Но это еще не все. Обратно он возвратился без артефакта. Ифрель проверил, но ни маячка, который он поставил на футляр, ни особого излучения в этом мире не обнаружил. Неужели наглый, дурной выскочка потерял Тарриас? Ифрель провел еще несколько исследований, чтобы убедиться в своих предположениях. Оказалось, артефакт находился в том мире, куда попал Малериан. Теперь ему оставалось только одно — самому пройти во врата древних и найти Тар-Риас. Долго раздумывать Эфрель не привык. Выскочка недолго пробыл в другом мире, значит, не мог удалиться далеко от точки выхода. С прибором, который настроен на излучение Тар-Риаса, он должен быстро вернуть артефакт. Скорее всего, это будет нетрудно. Незамеченным Эфрель добрался до врат древних и шагнул в портал. И вышел уже в другом мире. Судя по всему, место, где он появился, у местных считалось лесом. Эльф скривился. Деревья тут были маленькими и болезненными. Трава пожухлой, пахло неприятно. Достав прибор, что должен был помочь в поисках, он определился с направлением и зашагал вперед. Кусты и деревья убирали ветви с его пути. Эльфу тропинки не нужны. Он сам их проложит. Через пару минут он вышел на поляну и увидел местных жителей. Два немолодых человека сидели на пеньках. Перед ними стоял небольшой грубо сколоченный столик, на котором в окружении плоских белых тарелок из какого-то непонятного материала стояла пузатая стеклянная бутылка с мутным содержимым. На тарелках была разложена нехитрая снеть, а в руках у стариков зажаты белые стаканчики с вполне понятным содержимым. Картина понятная во всех мирах. Два друга решили культурно выпить, закусить и побеседовать. Натан Давидович и Виктор Сергеевич, а это были именно они, с удивлением воззрились на высокого рыжего эльфа, который вышел на поляну. Волосы на висках незнакомца были заплетены в косички, потому заостренные уши были видны очень хорошо. «Медом им тут, что ли, намазано?» — протянул Натан Давидович. «Ну, за эльфов!» — огласил тост Виктор Сергеевич и опрокинул в себя стопку самогона. Конечно, друг его не мог не поддержать. Закусив малосольным огурчиком, Натан продолжил. «Слушай, тут эльф какой-то непостоянный был. Зря мы ему поверили. Может, этого твоей внучки сосватаем? Он вроде тоже ничего, смазливый, вроде как постарше выглядит. Должен быть посерьезнее». Пенсионер задумался, вспоминая. «Как звали того блондинчика?» «Мэл. А фамилию не скажу. Вроде начинается на Ви, а заканчивается на Дрель». «Малериан Веридриль?» Вдруг оживился остроухий незнакомец, оторвавшись от какого-то прибора, что держал в руках. «Точно, точно!» — подтвердил Виктор. «Вы его знаете? Куда он убежал? Между прочим, он обещал жениться на моей внучке». «Ничего он не обещал», — вмешался его друг. «Он сказал, что сделает предложение, и сделал. Это твоя Аринка переборчивая, не согласилась. Да зачем тебе тот нужен? Тут другой претендент. Может, он лучше?» «Думаешь?» «Не проверим, не узнаем», — подвел итог Натан Давидович и обратился к эльфу. «Уважаемый, вы не хотите насладиться настоянным на травах волшебным напитком и приятной беседой?» Услышав знакомое имя, Эфрель не поверил собственным ушам. Неужели Малериан общался с этими людьми? Хотя он же сам на четверть человек. Вполне мог. Если так, старики могут знать, куда пошел эльф и где искать Тар-Риас. Один из местных явно опознал имя выскочки. Надо изучить язык, чтобы попытаться выяснить, куда ходил Малериан. Однако вместе выхода из портала магическое поле дестабилизировано, и необходимо покинуть зону, чтобы чары действовали так, как надо. Удивительно, но зона дестабилизации заканчивалась прямо возле стола, за которым сидели старики. Эфрель подошел к местным и прошептал заклинание изучения речи. «Что он там бормочет?» — недовольно спросил Виктор Сергеевич. Сбежавший эльф настроил его против всей этой братьи. «Мэл также бормотал. Заговор какой-то, наверное. Или заклинание. Или просто положено так у них». «Куда именно пошел Малериан?» — заговорила рыжая с певучим акцентом. Голос у него был нежный, высокий, как у девицы. Виктор Сергеевич слегка поморщился. Мал ему нравился больше, чем этот сноб. Новый эльф был слишком худой и манерный какой-то, а на лице иногда мелькало презрение. «Эй, нет, так дела не делаются. Не по-божески это. Вы с нами выпейте чарочку, а потом мы про Мэла расскажем», — предложил Натан Давидович. «Да, ваш друг нас несколько расстроил». «Он мне не друг», — холодно заявил рыжий эльф. «Я согласен выпить, но потом вы мне сразу расскажете, куда он делся». «Договорились». Натан Давидович потер руки и разлил всем понемногу. «Как вас зовут?» «Ифрель». Эльф присел на ствол дерева. «А меня Натан, а моего друга Виктор». «Ну, за знакомство», — поднял тост дедушка Арины. Рыжий, не морщась, хлопнул самогона, чуть прикрыл глаза и вдруг рухнул на землю.